Врач, что пользовал, как в эти годы говорили, Льва Николаевича, немало удивился резкой перемене динамики. Однако сильно не вникал, тем более что ему по общей договоренности решили не говорить о чудодейственной микстуре. Ну а что, гипотеза, высказанная Львом, подтвердилась. Так что Митя имел все шансы открыть новое лекарство и озолотиться на нем. Его деньги, правда, не интересовали совсем. Но вот сама идея помочь людям, весьма, так или иначе, молодому графу полегчало. Поэтому он соблюдал неукоснительный постельный режим уже больше для перестраховки. Врач рекомендовал, а опекуны ему в этом вопросе доверяли. Вот и отсыпался Лёва. И иногда просил в постель блокнот с карандашом, чтобы подчеркать чего-нибудь и посчитать. 5000 рублей Виссарион Прокофьевич незадолго до болезни привез, ассигнациями. За что Лев его хотел даже покалечить. Ведь они шли по курсу 3,5:1 по отношению к нормальному серебряному рублю. То есть, он ему привез не 5000, а чуть меньше 1500. При том, что ранее ни разу не сказал ничего про ассигнации и глазками так хлопал. Дескать, а что такого? Обманул. Совершенно точно. Но вручал он эти деньги прилюдно, поэтому в моменте свернуть морду на бок было несподручно. А потом Лев заболел. К тому же 1500 рублей, это все же деньги, особенно по меркам Казани 1843 года. Прямую аналогию с 21 веком провести трудно. Все же структура ценности товаров очень изменилась. Если же оценивать по традиционно главному критерию – золоту, то получается разница в 7000 раз, приблизительно 1. Хотя, конечно, это не вполне корректно. Ведь многие товары народного потребления стали более доступны из-за массового производства. Поэтому, 1500 рублей в 1843 году примерно соответствовали 15 миллионам в 2025. Прилично, солидно, приятно и очень обидно. Ведь изначально шла речь о 80-100 миллионах, а в итоге получил 15. Точнее, даже поменьше. 14 с чем-то. Ну да ладно, Лев с этим разберется позже. Сейчас и такие запасы были жизненно важны. От Анны Евграфовны, разумеется, не поступило ни копейки. А от Александра Леонтьевича же, к октябрю 1843 года маленькое кустарное производство Льва Николаевича, размещавшееся в сарае на окраине Казани, сумело уже отгрузить 8 бочек нитрокраски, то есть, почти 4000 литров, продавая ее по средней цене в 2 рубля за литр. Хорошо, да, отлично, неполные 8000 рублей выручки 2. Только большую часть этих средств Крупенников пустил на закупку азотной и серной кислот, а также иные реагенты. На круг осталось чистыми около 1000 рублей. И тут купец поступил так, как купцу и полагалось. Лев хотел получить возможности для проведения опытов. Пожалуйста, никаких вопросов. Пополам. Поэтому после дооснащения физического и химического кабинетов в Казанском университете у Льва на руках осталось ничего. Он еще и должен оказался купцу, так как его доли полноценно не хватило для покрытия расходов. Причем ощутимо, все оборудование обошлось в 3 с небольшим тысячи рублей, ибо оказалось иноземным. Кое-что удалось скопить из карманных денег, которые опекуны выделяли юноше на всякое. И именно из этих денег он купил 50-фунтовый брикет каучука за 400 рублей 3, и потихоньку делал из него презервативы, отдачи финансовой с которых пока не поступило, только обещания. В остальном же там, в копилке, оставалось еще где-то рублей 300. Остальное карманные деньги приходилось тратить на всякое. И это он еще не играл. Так, для приличия несколько партий по маленькой проигрывал, чтобы от коллектива не отрываться. Еще аж 7000 рублей находились в фонде ДСФ, но он его пока не трогал и о них пока даже и не помышлял, чтобы не портить себе репутацию. Эти деньги ведь находились под личным надзором Сергея Павловича Шипова, а он не простил бы малодушия. Банков в Казани не имелось, никаких. Микрофинансовые организации, как их называл Лев Николаевич, присутствовали, имея свои точки на Сенной площади и у Гостиного двора, выполняя функцию менял, а также выдавая краткосрочные кредиты под приличные проценты. И работали они намного суровее своих коллег из 21 века. Не отдал вовремя, лопатой по лицу перед началом переговоров можешь и не отделаться. Просто для профилактики, чтобы речь чище лилась. Так что с ними Лев связываться не имел никакого желания. Пока, во всяком случае, опасно, да и мутно. Он подозревал, что эти ребята связаны отнюдь не с местными бандитами, а имеют куда более респектабельную крышу сильно выше. Имелись еще товарищеские кассы купцов, где они друг друга кредитовали под поручительство. Сюда Лев думал было залезть, но не решился. В обычаях этих казс была выдача денег без процентов, да и не пустили бы его, он же сам не купец. Так что деньги ДСАФ у него тупо лежали в банке, точнее, в кастрюле, прикрытые крышечкой, в кабинете дядюшки под его гарантией. Сам же Лев ждал, пока Крупенников разродится и предоставит ему сведения о специалистах, способных изготовить хороший замок для сейфа. Прям очень, чтобы просто так вскрыть не получилось. А он все тянул, раз за разом рассказывая какой-то вздор о том, что искомых замков просто не делают. Лев же у Карла Генриховича сумел раздобыть брошюру, в которой описывались и барабанные кодовые замки, и кнопочные. «Вы такой грустный», — покачал головой Владимир Иванович, заходя в комнату. «Думы, дядюшка, думы. Вы понимаете, как начинаю думать, так и улыбаться не могу, отчего становиться совсем не по себе. Пугаюсь. Чего же? Мне иногда кажется, что счастливым в нашей жизни может быть только идиот. Кто?» В своем трактате от 1801 году Филипп Пинель назвал врожденное слабоумие идиотией. Во всяком случае, я встречал упоминание этого в журналах, что штудировал по медицине. А почему ты так считаешь? Почему счастье видишь лишь для слабоумных? Потому что они не замечают своих бед, трудностей и прочих волнительных вещей. Не все из них смогут быть счастливы, но если кто и сможет, то кто-то из них. Хорошо быть кошечкой, хорошо собачкой. Где хочу, пописаю, где хочу, покакаю. Они ведь могут себе позволить подобный уровень деградации, а мы – нет. Я знавал немало вполне разумных дворян, что вели себя подобным образом. Общественная идиотия дворянства, усмехнулся Лев Николаевич. Можно и так сказать, хохотнул дядюшка. Пожалуй, если я напишу такую статью, то «не стоит», покачал головой Владимир Иванович. Людям очень не нравится, когда им указывают на их же ошибки. А что будет, если на них не указывать? Дядюшка лишь пожал плечами, и по лицу было видно, обсуждать это не желает, рассчитывая на то, что при его жизни ничего дурного точно не случится. А что будет потом, ему и не важно. Мария Николаевна красовалась перед огромным зеркалом, то так повернется, то этак, осматривая свой пеньюар, тот самый, кружевной, красный. «И кто же вас до такого надоумил?» — тихо спросила великая княжна и, по совместительству, герцогиня Лихтенбергская. «Вам все нравится?» — постаралась уклониться от ответа Анна Евграфовна. «Вы не ответили на мой вопрос», — мягко возразила Мария Николаевна. Владелица модного, хоть и скандального столичного салона, замерла в нерешительности. Репутация у дочери Николая Павловича была, прямо скажем, сложная, как и ее характер. Властная и решительная, она привыкла добиваться того, чего желала, привлекая ради этого любых людей и средства, чему сильно способствовало положение любимой дочери императора в отношениях с мужем. Здесь скорее ее муж был замужем за ней, ибо она доминировала в отношениях всецело. И если бы не эпоха с ее манерой общения, то Мария Николаевна вполне бы смогла выдать своему супругу «не нервируй меня, муля», ну или как его там звали, «Мася». Сейчас же приходилось смягчаться, люди бы такого отношения не поняли. Впрочем, она не всегда и не со всеми была такой. Порой Мария Николаевна блистала и как дама, имея немалый успех среди мужчин, и, по слухам, активно этим пользовалась, рожая своему супругу детей от ХМ-помощников. Злые языки так и вообще утверждали, будто бы своему мужу Максимилиану она родила в лучшем случае первое дитя, которое приставилось в детстве. Было ли это все на самом деле или нет, Анна Евграфовна не знала, и, что примечательно, знать не хотела. «Что же вы молчите?» — спустя некоторое время произнесла Мария Николаевна, огладив кружевные колготки на бедре. «Вы ведь сами такого не носите. Назовите имя. Кто это придумал?» «Мария Николаевна, а разве это так важно? Вы действительно хотите, чтобы я расстроилась?» — холодно усмехнулась герцогиня, а потом рявкнула. «Имя». Анна Евграфовна вздрогнула, побледнела, осознавая последствия своего упрямства, и выпалила: «Лев Николаевич Толстый. Это не тот ли, что мелькал в историях с булавками, какой-то новой краской и в том скандале со Остроградским? Он самый, Мария Николаевна. А то, чем вы занимаетесь, это чья выдумка? Его же, он старается хранить в этом деле инкогнито. Все ж вы понимаете, репутация. Что-то еще, новомодные кондомы парламент, это тоже его рук дело, если так можно выразиться. Сколько же ему лет? Он довольно юн, Мария Николаевна. Хотя рослый, зрелый видом, а умом так и вообще, намного старше своих лет. Рядом с ним можно легко обмануться. Я, порой, когда мы общались, видела в нем зрелого мужа немалых лет, только слегка озорного. Лев Николаевич любит пошутить и порой так, что хоть стой, хоть падай. Например, расскажите что-нибудь. Мне, признаться, трудно вспомнить приличную его шутку. Он, порой, бывает очень пошлый. Ну так пошлую и расскажите. Ну же, смелее. Здесь нет мужчин, перед которыми мы могли бы стесняться. Хаэм нус извольте. Зашла как-то девица в церковь. Подошла исповедоваться и говорит: «Отче, я согрешила мужчиной, я такое творила, что стыдно и рассказать». На что священник ей отвечает: «Не можете рассказать? Так показывайте, показывайте». Один при Николае и выпускалась 5-рублевая золотая монета, имеющая примерно 6 грамм чистого золота, то есть 1-2 грамма на рубль. В первой половине июня 2025 года грамм золота стоил округленно 8400 рублей. Разница составила 7000 раз, то есть 1500 рублей в 1843 году примерно равны 10,5 миллионам в 2025 году по золотому эквиваленту. Два бочка как мера содержала 491,976 тель, 8 бочек, соответственно, 3935,808 миль. Таким образом, за эту краску выручили 7870 рублей, не считая издержек. Три каучук в эти годы возили в брикетах по 50-100 фунтов, продавая в России по цене 5-8 рублей за фунт. Лев купил 50-фунтовый брикет 2268 кг за 400 рублей. Часть 3. Глава 1. Суп с раками. А нет, я забыл сохраниться. Откуда-то с просторов Fallout. Глава 1. 1844, февраль, 14, Казань. Виссарион Прокофьевич хотел кричать, очень, отчаянно. Вот как очнулся, так и желал, испытывая если не ужас, то близкое к этому ощущение. В который раз прибыв в Казань с тем, чтобы отчитаться перед этим буйным дурачком, он решил немного расслабиться. Была бы его воля, он зашел к этому молодому графу, оставил у него бумаги и в тот же день отправился бы обратно, в Санкт-Петербург, а лучше бы вообще, по почте. Все равно этот малолетка ничего не соображал в бумагах и охотно проглатывала ту муть, что он ему скармливал, раз за разом. Так и зачем страдать со всеми этими поездками? Впрочем, быстро не получилось. В особняке у мадам Юшковой сообщили, что Лев Николаевич уже третий день пропадает в университете. Там же и ночует. Опыты там какие-то. Обещал, что еще пару дней и освободится. Стряпчий пожал плечами. Поблагодарил за сведения и решил, что нет худа без добра. Тем более, что глупый мальчишка в последнем своем письме нахваливал элитный бордель с поэтичным названием «Лямур», прямо рядом с гостиным двором. Он писал о том, что и кондомы туда отгружает, и лекаря дежурного нанял, чтобы персонально за девочками присматривал, и какие-то новые услуги там оказывают, массаж даже какой-то. Почему не заглянуть, раз такое дело? Зашел, и закрутилось, да так, что не заметил, как задремал. Очнулся же уже привязанный к какому-то стулу, с кляпом во рту и мешком на голове. Вон, мычи не мычи, толку никакого. Он уже часа два пытался, но ничего не происходило, а вокруг была тишина. Наконец, раздались какие-то шаги и, как ему показалось, знакомые. Некто подошел, остановился прямо перед ним и почти сразу сдернул с головы мешок, отчего яркий свет ударил стряпчему в глаза. Больно так, сколько же он пробыл в темноте. Живой, это хорошо, прозвучал голос Льва Николаевича. Было бы так жаль с вами не попрощаться. МММММ, попытался что-то сказать стряпчий. Вам тоже нравится этот кляп, костяной шарик и кожаный ремешок? Отличная вещь. МММММ, нет, ну, право слово, я не мог с вами иначе поступить. Поначалу, правда, думал вырвать лживый язык, но сдержался. Это слишком непродуктивно, произнес толстый, завершая надевать кожаный фартук и большие перчатки. После чего подошел к столу, на котором лежали всякое такое жуткое, вроде секатора для веток, небольшой пилы и прочих прелестей. «Паяльник», — произнес он, поднимая со стола здоровенный молотковый вариант этого инструмента. «Беспроводной, разумеется. У такого обычно отдельно головку разогревают, а потом на тепловой инерции проводят пайку. Вам нравится? МММ? Да, мне, признаться, тоже. Понимаете, в нашем деле куда лучше пригодился бы стержневой паяльник с электрическим нагревом. Очень, знаете ли, практичная модель. Вставляешь такой в задницу и подаешь напряжение, приглядывая за тем, чтобы не передержать и не сварить человека заживо, а просто ошпарить побольнее. Таким же таким только кожные покровы прижигать, что варварство. Лев Николаевич повернулся к Виссариону Прокофьевичу, бледному, вспотевшему, вон на лбу капельки пота. Ведь это трагедия, настоящая трагедия. Это убожество даже в задницу не запихнуть, не разодрав ее совершенно. Грубо, очень грубо. Пытки же это искусство. Но кто я такой, чтобы отказывать вам в просьбе? Усмехнулся Толстый, по-своему истолковав это мычание. После чего подошел к горелке и поджег ее. Вспыхнул огонек. Граф чуть-чуть покачал ногой меха, стоящие внизу, и пламя быстро разгорелось, отчего связанный размычался с явными нотками отчаяния. Лев же положил головку паяльника в пламя и повернулся к нему. Никакой культуры, согласен. Ну разве так можно работать? Впрочем, можно будет попробовать что-то изобразить и на таком примитивном уровне. Смотрите, без еды вы сможете протянуть несколько дней. Впрочем, я могу вас из трубочки кормить сахарным раствором и поить также. Плюс-минус это позволит протянуть вам неделю-другую. Диспоцита, друг мой, диспоцита. Мы не будем спешить. Думаю, что я начну с ваших ног. Медленно буду отрезать или откусывать, или отрывать кусочки мяса, а потом прижигать паяльником. Понемногу, чтобы боль получалась терпимой. И так день за днем. Главное, бедренные артерии перетянуть. Мда, должно красиво получиться. Надо будет только ступни крепко солью пересыпать, чтобы не загнили раньше времени. В этот момент Виссарион Прокофьевич Лебяшкин потерял сознание, а перед тем описался, но ненадолго. Лев Николаевич достал пузырек с нашатырным спиртом и дал ему понюхать. «Ну что же вы? Куда же вы? Вам не говорили, что вы дурно воспитаны? Да-да, у вас не будет шанса даже сомлеть. Что вы так на меня смотрите? Неужели поняли, из-за чего я вас сюда пригласил?» Стряпчий часто-часто закивал и что-то замычал. «Может быть, сказать что-то хотите?» Ситуация повторилась. «Хорошо, но предупреждаю, я ужасно не люблю криков. И если так случится, что вы даже громко что-то произнесете, то начну я с вашего языка и зубов». Мягким, вкрадчивым тоном произнес Лев Николаевич, поднимая со стола клещи. «Вот, прекрасный инструмент. Обратите внимание, они достаточно деликатные для того, чтобы со всем уважением выдергивать вам каждый зуб, не задевая и не повреждая соседних, да и язык ими отщипывать, мое почтение». Произнеся эти слова, граф неспешно положил клещи на стол, подошел к Виссариону Прокофьевич, ослабил кожаный ремешок на кляпе, сделанном по аналогии с БДСМ-игрушкой, не сильно, достаточно для того, чтобы его можно было вынуть изо рта и скинуть на шею. «Я все верну, все, все». Первое, что выпалил стряпчий. Тихо, но порывисто, соблазнительно, но нет, вежливо ответил лев. «Понимаете, друг мой, вы посчитали себя вправе кинуть меня, а тут такое дело, раз спустишь, не отмоешься». «Да, кроме того, Виссарион Прокофьевич, прошло некоторое время, и деньги, которые вы у меня украли, подросли. Слышали, как растут банковские кредиты? Вот так же, только проценты у графа Толстого побольше. Кроме того, нужно как-то компенсировать репутационные потери и всю эту возни. Думает, мне больше заняться нечем, как только с вами развлекаться». «Сколько?» — хрипло спросил он. «Втрое к тому, что вы у меня украли. И мне нужен поименный список всех, кто был посвящен и оказывал вам содействие. Ну что вы так побледнели? Про третье управление я знаю. Всех посвященных там тоже не забудьте. Но откуда?» — крикнул стряпчий. Лев без раскачки ударил собеседника по носу, разбивая его. «Ну же, друг мой», — обходительно пояснил граф, — «я же сказал, что не люблю всех этих громких звуков. Мне вырвать клещами вам язык?» Виссарион Прокофьевич в ужасе сжал рот и зубы так, что чуть кожу не прокусил. Лев Николаевич же вежливо улыбнулся и продолжил. «Вы совершили одну ошибку, дружище», — вежливо улыбнулся Лев Николаевич. «Какую? Вы приняли меня за какого-то идиота». Стряпчий промолчал. Он не знал, что ответить. Еще тогда, во время записи стенограммы, он почувствовал, что этот мальчик не такой, как все, что он странный и даже, быть может, опасный. Теперь же его мозг лихорадочно соображал, как выкрутиться из этой ужасной ситуации и спастись от этого чудовища. Именно чудовища, а иначе он льва не воспринимал здесь и сейчас. Очень знакомый взгляд, усмехнулся граф. «Вы в одном тихом, уютном месте. Вокруг ни одной чужой души. Будете кричать, никто не услышит. Даже если вы попробуете сбежать, «Вас поймают, вы не человек», – прошипел Виссарион Прокофьевич. «Это вопрос или утверждение, как я тут оказался? Вот вы снова меня приняли за какого-то идиота», – улыбнулся Лев. «Эти проститутки». Толстый подошел к горелке и, несколько раз качнув меха, поднял паяльник. «Кажется, он уже нормально разогрелся. Не находите?» «Нет-нет-нет. Думаете, возможно, определенный смысл в ваших словах есть. При белом колении прижигание происходит быстрее. Чудовище! Вы обокрали сироту, а чудовище я? Ай-яй-яй! Это у нас что? Разве не лицемерие? То есть ложь? Обожаю этот грех!» Смакуя, произнес Лев Николаевич и облизнул губы. «Кто вы, Виссарион Прокофьевич? Ну что вы как ребенок? Что вы хотите? Я отдам все, кроме души. Своей души, полагаю, ведь так? А если я попрошу душу вашего ребенка?» Спросил Лев с совершенно равнодушным, даже скорее скучающим лицом. Стряпчий побледнел, покрылся пятнами и хриплым голосом спросил: «Назовите цену, все что угодно, даже душу. Впрочем, не мучайтесь, мне ваша душа не нужна, она ничего не стоит, ибо ничтожная», — усмехнулся граф. «Меня всегда удивляли люди, которые думали, будто кому-то вообще далась их жалкая душонка, тем более, чтобы за нею бегать. Втрое заплачу, списки все предоставлю, все-все расскажу. Втрое, это было до того, как вы повысили на меня голос», — произнес Толстый, грустно рассматривая инструменты на столе. «Теперь в пятеро. Но где я найду такие деньги?» — прохрипел обалдевший Стряпчий. «А это мои заботы. Продайте все, что сможете продать. Займите, украдите. В конце концов, вы не маленький. Разберетесь, если захотите жить». «Согласен», — чуть было не выкрикнул Виссарион Лебяшкин, заметив с ужасом, как у Льва Николаевича глаза прищурились. «Допустим, но отпустить просто так я вас не могу», — произнес граф и открыл кофр, стоящий в уголке. Достал оттуда небольшое тавро, можно сказать, даже деликатное, и положил его в огонь горелки, вместо паяльника. «Сейчас я поставлю на вас метку, она совершенно безопасна, вы сможете ходить с ней в церковь и даже исповедоваться, но с ней я всегда буду знать, где вы находитесь, куда бы ни забились. Впрочем, не только я», — произнес он и ловким движением, подхватив кляп, загнал его обратно в рот, а потом затянул. «Не люблю шум». Дальше он оголил плечо Стряпчего и, взяв раскаленный тавро, поставил ему маленький значок «Биохазард», ну и прижег спиртом, для дезинфекции. «С этим закончили. Это, чтобы всегда вас найти. Но вы же понимаете, что бегать за вами я не стану. Нет, у меня масса других полезных дел и совсем иные цели. Поэтому я сделаю вам сейчас один укол, очень болезненный, очень. Быть может, вы на время даже ослепнете, но потом отпустит, наверное», — усмехнулся Лев. «МММММ», — отчаянно замычал Стряпчий, задергав ножками. «А, ничего особенного там нет, просто истус». С этими словами граф начал возиться со шприцем и пузырьком. Последний он специально сделал довольно хитрым образом. Поместил внутрь небольшую колбу с нужным веществом, а пространство между заполнил жидкой краской с люминофором, из-за чего пузырек в тени стола вяло, но засветился, пугая Стряпчего самым отчаянным образом. Лев же деловито набрал раствор один в металлический шприц и повернулся к Виссариону Прокофьевичу. «Ну же, ничего не бойтесь, сейчас я вколю вам истус. Вам будет плохо, потом полегчает, но место укола заживать станет скверно. Примерно через 3 месяца этот состав вами усвоится, начав необратимые превращения, медленные и очень болезненные. И вы, друг мой, обретете непередаваемый запах, который смогут учуять только гончие Анубиса. Они, знаете ли, не любят, когда неупокоенные мертвецы бродят по земле. Это ведь непорядок. А вы станете пахнуть в духовном плане именно так, потому как начнете превращение». Лев еще что-то говорил, Виссариона же колбасило. Он был в ужасе, близким к отчаянию. Еще раз описался, а потом и обкакался. Дергался так, что деревяшки трещали, а ремни скрипели. Но привязан был очень крепко к специально изготовленному монументальному просто дубовому стулу, да и кричать не мог. «И да, последний инструктаж. Если вы будете болтать, то я вас найду, или не я, что еще страшнее». Постучал кончиком шприца он по свеженькому тавру. «Это символ хозяйки пепла. Так что, если совершите самоубийство или вас убьют, уйти за кромку не получится. Вашу душу будут ждать. Когда выполните то, что обещали, я дам вам лекарства, пилюли, которые будете пить в строгом порядке. Выполните все как надо, будете жить, с каждым годом усиливая свой шанс на спасение. Обычно срок очищения души от этого клейма порядка 10 лет», – произнес граф и уколол бьющегося в припадке человека. Стряпчий отрубился. Даже всю порцию инъекции ввести не потребовалось в мышцу. Видимо, как стало жутко жечь, так он и поплыл на почве самовнушения. Лев надел на его голову мешок и вышел наружу, где стоял бледный как полотно Федор Кузьмич, и молча ему кивнул, дескать, начинай. По предварительному уговору разговаривать было нельзя. Мало ли это Виссарион Прокофьевич все слышит и лишь притворяется, тот с ужасом в глазах кивнул. Покладисто, очень покладисто. Зашел внутрь и развил бурную деятельность. А ночью, ближе к рассвету, Стряпчий очнулся в одной из сточных канав Суконной Слободы Казани, в самом неприметном месте. Старший городовой сделал все безупречно, в том числе и потому, что с нескрываемым ужасом косился на светящийся пузырек, все еще стоящий на столике. Он-то был совсем близко и слышал их разговор. Рискованно, быть может. Во всяком случае, Лев Николаевич рассчитывал на свою практику алтарником у архиепископа во время проведения им служб. Это выглядело очень надежной броней от слухов разного толка. Зачем все это? Так тоже не секрет. Убивать просто так Стряпчего не хотелось. Трупы деньги возвращать не умеют. А отпускать, да где же его потом искать? В лучшем случае, сбежит. Или того хуже, попытается наябедничать кому в третьем отделении. Старший городовой же, он находился уже буквально в маленьком шаге от околоточного надзирателя, первого своего офицерского чина, и, как Льву показалось, стал увлекаться, даже в чем-то борзеть, по чуть-чуть, поэтому и его следовало бы припугнуть, но не прямо и на него не наезжая, так, совсем немного, для профилактики. А вообще, вся эта каша заварилась в ноябре 1843 года, когда граф получил письмо от своего троюродного брата Алексея Константиновича Толстого. Тот служил в Санкт-Петербурге и много чего видел. Это он и описал, и о чудо. Показания брата не совпали с тем, что докладывал Стряпчий. Совсем. Особенно касаясь сделки на булавки, фишка которых заключалась именно в возможности быстро развернуть масштабное производство. И там, как ходили слухи, заплатили очень прилично. Метя не только и не столько в Россию и ее рынок, а желая шагнуть намного дальше. Разумеется, слухи – это слухи. Им верить попросту нездраво. Однако подозрение это усилило. А потом, в ходе кое-каких проверок, и подтвердило. Документы же, взятые на самом Виссарионе и в его вещах, окончательно уверили в правоте подозрений. Воровал, мерзавец. Обманывал, интриговал. Один автор специально состав не указывает, чтобы буйные головы не применяли. Это вполне обычное и доступное вещество в России тех лет, которое для инъекций мало кому в голову придет использовать, надеюсь. При вводе внутримышечно вызывает сильное жжение и некроз тканей в месте введения. Дает временную слепоту, если не увлечься, потому что летальность наступает уже при весьма малых дозах. Часть 3, глава 2, 1844, апрель, 19. Казань. Лев Николаевич с равнодушным видом сидел в кресле и смотрел на Виссариона Прокофьевича. Лицо его осунулось и посерело. Глаза горели каким-то безумным огнем, постоянно бегая, словно пытаясь удрать с лица куда-то подальше. Да и он сам вел себя как загнанный, затравленный зверь. Вот залаяла на улице собака. Вдали, отчего сюда через окно долетело лишь эхо. Лебяшкин же подорвался и спрятался за штору, где начал бубнить молитву. «Вы, я вижу, неважно себя чувствуете», – произнес Лев Николаевич. «Ткани пока не начали отмирать, некроз обычно сопровождается скверным запахом. Вы давно мылись, я все принес, все». Не то прошипел, не то прохрипел бывший Стряпчий из-за шторы. «Так покажите, что вы прячетесь». Он нехотя вышел и, нервно озираясь, подошел к столику, открыл свой кофр и начал выкладывать деньги. Пачки ассигнаций, здесь в 5 раз больше того, что я получил за сделку по булавкам, а также взятка, полученная мною, и вся роспись до копейки. О списке Виссарион Прокофьевич достал толстую тетрадь. Вот, здесь все, никого не забыл, все записал. Лев Николаевич ее взял, полистал и с трудом удержал равнодушие на лице. Компроматов, конечно, не имелось, ведь сведения без доказательств ничего не стоят. Однако сам факт определенных сведений на ряд высокопоставленных персон был крайне полезен. Но больше всего Льва Николаевича смутило упоминание всякого рода масонских лож, в которых в настоящее время числились отдельные персонажи. Их ведь запретили, давно и надежно. И насколько знал граф, Николай имел определенные пунктики к такого рода организациям, из-за чего боролся с ними бескомпромиссно. Лекарства. Вы обещали лекарства. Молодой граф достал небольшой деревянный пенал. Здесь 30 ячеек, они пронумерованы. Употреблять по одной пилюле в день, лучше вечером перед сном, от них может статься слабость. Если перепутаете, пропустите или примите больше одной в день, ничего не получится. В каждой свой состав, понимаете? Да-да-да, быстро закивал этот человек, до жути алчным взглядом глядя на пенал. Держите, и постарайтесь как можно скорее удалиться за океан. Гончие Анубиса выходят из его храма в Египте, так что туда даже не суйтесь. Поблизости они могут даже свежие стусучуете напасть. Езжайте куда-нибудь к Балтике, садитесь на корабль и уплывайте. Океан немало затрудняет им возможность учуять вас, так что, даже если напортачите с таблетками, просто проживете подольше. Бывший стряпчий кивнул и, не прощаясь, выбежал, прижимая к груди пенал. Лев же усмехнулся. Капсула номер 25 содержала сильнейший яд, а в остальных находилось обычное снотворное. По его расчетам, бывший стряпчий за это время уже будет далеко, очень далеко, и уж точно за пределами Российской империи. На улице раздался крик. Это Виссарион Прокофьевич сбил кого-то с ног, выбегая. Лев же подошел к столу и, собрав все обратно в кофр, закрыл его. Не время и не место тут все пересчитывать и проверять. Мало ли кто зайдет, даже если слуги, это совсем ни к чему. Постучались. К вам посетители, Лев Николаевич, произнес Ефим. Кто? Я этих господ не знаю. Представились Александром Ивановичем Герценом и Алексеем Степановичем Хомяковым. Где в журналах научных трудится и с вами поговорить жаждут. Мужчина получал образование еще в советской школе, а потому отлично знал, что это за персонажи. Здесь, признаться, он ими даже не интересовался, так как ему все эти кружки были без надобности. Но, если гора не идет к Магомеду, то хм, пройти мимо местного филиала клиники для душевнобольных никак не получалось. Во всяком случае, в его представлении. А в каком именно журнале они трудятся? В разных, Лев Николаевич. Герцен представился сотрудником отечественных записок, а Хомяков – масветянина. Ладно, приглашай этих журналистов и распорядись, чтобы подали чай по полной программе. Прошло совсем немного времени, и в помещение вошли двое. «Доброго дня», – произнес Лев, вставая и опережая гостей. «Вы, я полагаю, Херр Герцен и господин Хомяков?» «Именно так-с», – произнес один из них, хотя было видно, это обращение к Герцену на германский лад несколько их смутило. «Тогда прошу, присаживайтесь», – жестом указал граф на диван у небольшого столика. «В ногах правды нет, в афедроне, признаться, я ее тоже не наблюдал, но сидеть всяко приятнее, чем стоять». Гости еще сильнее смутились, но сели там, куда им указал граф. «Простите великодушно», – произнес Хомяков, – «когда мы заходили в особняк, какой-то странный человек вылетел из двери и едва не вышвырнул нас из коляски. Глаза безумные и вид неопрятный, да», — подтвердил Герцен. «Это Виссарион Прокофьевич Лебяшкин, мой бывший поверенный в делах. Полагаю, вы его больше не увидите». «Как такой человек может быть поверенным в делах?» — удивился Герцен. «Такой, уже никак, он им не является более. Как обманул меня и обокрал, так и утратил свой статус, а потом опустился. То, что вы видели, его жалкую тень, и что он хотел, он возвращал мне долг», — кивнул Лев Николаевич на кофр. «Все равно не понимаю, я видел много стряпчих и никогда, таких странных. Он выглядит так, словно за ним гонятся все черти ада. Вы недалеки от истины», — максимально дружелюбно улыбнулся Толстый. «Никому не советую обкрадывать меня, КХМ», — поперхнулся Хомяков. В этот момент постучали в двери, слуги внесли самовар, несколько чайничков с заваркой и прочее, включая всякого рода сники. Лев за прошлый год продумал все, в первую очередь чайные сборы, которые вкусные, натурально вкусные, и комплексы сников, или как он их называл, прикусок, вокруг них, сухарики из яблочной пастилы, печенье овсяное с семечками, фрукты в меду, пряники разных видов с начинкой, казинаки, халва, рахат-лукум. Столик был заставлен очень добротно. «Лев Николаевич, мы очень польщены», — немного смущенно произнес Герцен. «Но зачем все это? Мы же хотели просто поговорить, я люблю разговаривать за столом. Прошу простить мою страсть. Мне кажется, что, когда ты разделяешь пищу с собеседником, сложнее поругаться или как-то еще повздорить. Это сближает, особенно когда едва вкусная. Никогда не слышала такой традиции. Она старая, очень старая. В былые годы отказ разделить с человеком пищу был верным признаком того, что ты против него что-то замышляешь. Например, хочешь убить или ограбить. С этим связаны старинные ритуалы гостеприимства. Не замечали? И у наших крестьян его можно приметить, и у горцев Кавказа. Но мы же живем в просвещенный век, не унимался Герцен. Кто мы? Будьте уверены, пройдет лет 200, и на все наши просвещенные мысли потомки будут кривиться. Точно так же, как мы сейчас нос воротим от обычаев времен первых Романовых или даже Рюриковичей. Все течет, все меняется, улыбнулся Герцен. И я, пожалуй, с вами соглашусь. Мир за два века изменится невероятно. Вы так всегда чай пьете? Осторожно спросил Хомяков. По случаю. Но попросил я эту композицию подать из-за вас. Мне доводилось слышать, что вы увлекаетесь особым путем России. Соборность, мессианство и все такое. Это так? Да. Мне кажется, что для успеха вашего дела куда важнее не философские диспуты вести, а найти материальное воплощение идей. В этих заварных чайниках 5 разных вкусов чая. Заметьте, без молока, которое перебивает любой вкус, превращая отвар в белесые помои. Здесь травы и ягоды. Попробуйте. Начните с этого чайничка. Да-да, к нему подойдет прикуска из тех 3 вазонов. Это же вульгаризация 1. Это материализация, возразил Лев Николаевич. Приехал иноземец к нам. С чем он познакомится первым делом? С уборными и кухней. Именно в таком порядке. Вообще уборная, как бы это смешно ни звучало, зеркало державы. Ибо они как микрокосмос отражают в сжатом, концентрированном виде всю суть проживающих здесь людей и их правителей. Их наличие, доступность и состояние. В целом, во Франции ужасные уборные, но великая культура, возразил Герцен. Ну какая может быть культура у народа с обосранной жопкой? Оскалился Лев. Возразите мне, если сможете, но разве страна с чистыми и ухоженными уборными не станет производить позитивное и благостное впечатление? Вы замечательно освоили софистику, вежливо возразил Александр Иванович. Театр начинается с вешалки, а страна с уборной, развел руками граф Селяви. Впрочем, полагаю, вы не для этого пришли. И они начали обсуждать геометрию Лобачевского. Собственно, официально ради научных открытий и успехов, совершенных в стенах Казанского университета, они и прибыли, заявив, что готовят обзорные статьи для своих журналов. Одна беда, им было сложно удерживаться в рамках темы. Раз за разом, то и дело они сползали в политические аспекты, а то и откровенно острые вопросы. Трагедия 1825 года, увы, поставила крест на многих благих начинаниях, в ответ на одну из реплик Толстого, произнес Герцен. «Какая трагедия!» – захлопал глазами граф. «Ну как же!» – удивился Хомяков. «Выступление зимой на Сенатской площади. А этот провалившийся бунт? Да ну!» – махнул он рукой. «Пустое!» «Отчего же?» – напрягся Герцен. «Иные считают этих людей настоящими патриотами Отечества. А кто был выгодоприобретателем бунта?» «Что?» «Простите!» – не понял Хомяков. «Кто с этого должен был получить выгоду?» «Не понимаете?» «Хорошо, смотрите!» Павла Петровича убивают в результате переворота. Кому это было выгодно? Кто получил с этого прибыток? Разве его убили? Удивился Хомяков. Апоплексический удар табакеркой, язвительно произнес Герцен. Ох, я даже не слышал. Впрочем, продолжайте. Кому было выгодно его убийство? Повторил Толстый свой вопрос. Много кому, серьезно произнес Герцен. Он был тот еще тиран. А да, тиран, хохотнул граф. Когда вы имеете дело с политическими вопросами, то всегда нужно смотреть, кому сие выгодно, а потом выбирать из числа тех, кто это мог сотворить. Обычно это ограничивает спектр подозреваемых до считанных единиц, и уже по их поступкам можно понять, кто именно из них совершил эту проказу. Так просто, с язвительностью в тоне спросил Александр Иванович. Это совсем не просто, невозмутимо ответил Лев Николаевич. Для этого нужно как минимум трезво оценивать политическое поле и понимать экономические интересы тех или иных властных группировок. Так вот, возвращаемся к Павлу. Потому как в той истории все предельно просто. Круг подозреваемых ограничен одним фигурантом, Лондоном. Потому как Павел присоединился к континентальной блокаде Великобритании, а у России был с ней самый большой торговый оборот. Более того, тесно связанный с флотом, что в Лондоне, конечно, терпеть не могли. «Англичанка гадит», — фыркнул Герцен. «Это не ново. А вы, друг мой, англоман?» — подался вперед граф. «Нет, он я тепло отношусь к этой стране. Развитая и прогрессивная держава, сильная промышленность, высокая культура. Все так, весь так, покивал головой Лев Николаевич. А вы знаете, на чем основано их благополучие? На правильных законах и разумном устройстве общества. Вы серьезно? Расплылся в широкой улыбке Толстый. Более чем. И я не понимаю причины вашей реакции на мои слова. С начала 17 века англичане занялись треугольной торговлей в Атлантике. Закупали свои промышленные товары, везли их в Африку, там меняли их на рабов и тех уже меняли на колониальные товары в Новом Свете. Так поступали многие. Все грешат, но зачем же быть среди грешников первым? Мягко улыбнулся Толстый. Каждая такая сделка приносила не менее 400-500% прибыли. И англичане уже к середине 17 века продавали в колонии рабов больше, чем все остальные европейские страны вместе взятые. Все совершают ошибки, воскликнул Герцен. В 1815 году на Венском конгрессе по инициативе Великобритании работорговлю осудили, а 5 лет назад они создали общество борьбы с рабством, которое преследует работорговлю по всему миру. Александр Иванович, вы уж простите меня великодушно, но вы словно за фасадом не видите здания. В 70-е годы прошлого века самые гуманные люди на планете нашли новую треугольную торговлю. Они теперь везли промышленные товары в Индию, где меняли на опиум, а тот сбывали в Китай. Здесь эти светлые и благородные люди получали уже от 1000% прибыли с каждого рейса. Работорговля им стала попросту не нужна, и они начали перекрывать ее, так как на ней зарабатывали другие страны, их конкуренты. А языком болтать, не мешки ворочить, это они умеют. У вас какое-то предвзятое отношение к англичанам, покачал головой Герцен. А как вы будете относиться к людям, которые дарят зараженные оспой одеяла тем, кто пришел спасать их от голода, принеся еды? А что это за история? Толстый рассказал про тех мерзопакостных переселенцев. Потом поведал о том, как английские колонисты истребляли местное население в североамериканских штатах. Об опиумной войне, которая только-только отгремела, тоже поведал. Или вы думаете, что китайцы, не люди, их можно как насекомых травить всякой заразой? Герцен промолчал. Очень хотелось ответить, но укор в глазах Хомякова стал настолько сильным, что ему уже было не по себе. Впрочем, записной оппонент в диспутах помог Герцену, вмешавшись. «Мы так сильно удалились от вопроса выступления на Сенатской площади», – осторожно произнес Алексей Степанович. «Кто получил бы выгоду от победы бунтовщиков? Патриотов?» – поправил его Герцен. «От смены названия суть измены не меняется. Кто? Вот что важно. Конечно же, наш многострадальный русский народ. И как же? Например, патриоты хотели немедленно отменить крепостное право. И как вы себе это представляете?» – оскалился Толстый. «Ну конечно, крестьяне такие темные, что только под руководством дворянства они и выживают», – скривился Герцен. «Александр Иванович, не заставляйте меня думать о вас хуже, чем оно есть. Как вы себе представляете освобождение крестьян? Просто освободить? Без земли? Чтобы всю страну охватили голодные бунты? Или, быть может, поделить и отдать им дворянские земли? Ну, чтобы практически все дворяне взялись за оружие, ведь вы теперь их лишите средств к существованию, а они, в отличие от крестьян, им пользоваться умеют. Как ни поверни, но любое резкое решение по этому вопросу фатально для страны. Она сразу же ушла бы в пучину смуты. Я, начал было говорить Герцен и замер, подбирая слова, но само по себе освобождение крестьян, это вопрос вторичный. Технологию можно придумать, если иметь совесть, голову на плечах, не пить алкоголь и не употреблять наркотиков. Куда важнее вопрос, а зачем их освобождать? Как зачем? Ахнули эти двое разом. Эмоции и всякие морализаторские глупости я попросил бы оставить в мусорной корзине. В вопросах политики они неуместны, ибо там база, экономика. У нас слабая промышленность. Так, факт, решительно кивнул Герцен. Причем традиционно. Почему? Мы отступили от идеи соборности, произнес Хомяков. Из-за этого отдельные наши соотечественники попросту грабят иных. Алексей Степанович, вы хотя бы поверхностно сталкивались с политэкономией, улыбнулся Толстый. Вот сделал кузнец топор, его нужно продать. Кому? Крестьянину, полагаю. Не обязательно, но допустим. Акт купли-продажи подразумевает обмен товарами эквивалентной ценности, ну или таковой в глазах участников. Иными словами, крестьянин должен дать кузнецу монеты или, допустим, зерна, по цене топора. Так, разумеется, кивнул Герцен. А теперь простейшая модель. Вот у нас 100 крестьян. В год они могут купить 100 топоров. Служат эти топоры ровно год. Таким образом, годовое потребление у них получается 100 топоров. А если нам надо увеличивать промышленность, например, ставить мануфактуру, которая позволит изготавливать эти топоры лучше и дешевле, но для ее существования нужен больший оборот, например, 1000 топоров в год. Кому их продавать? Вы предлагаете заводить колонии? Спросил Александр Иванович. Не обязательно. Но да, это называется расширить рынок сбыта. Рынок бывает внешний и внутренний. Допустим, из-за недоразвитого флота мы не можем иметь колоний. Пока не может. Точнее, не хотим. Так-то флот только и может развиваться, если он для чего-то нужен на деле, но не на словах. Ну да ладно, нет колоний. Что делать? Не знаю. Пожал плечами Герцен, да и Хомяков тоже выглядел озадаченным. А ответ простой. Нам нужно расширять внутренний рынок. А тут все упираются в то, что наши крестьяне очень бедные, просто до крайности, и их покупательная способность ничтожна, из-за чего внутренний рынок России попросту смехотворен, он меньше, чем в ничтожно маленькой Бельгии, поэтому крестьян нужно освободить. Нет, Александр Иванович, нет, их нужно обогатить. Освобождение же с этим напрямую не связано, ведь крепостные порой выкупаются. Значит, заработать при желании они могут. Налоги у нас не очень высокие. В Европе масса стран куда сильнее обдирают своих граждан. Тогда в чем беда? Правильно, в доступности технологий. Например, нормального сельскохозяйственного инвентаря. Он же денег стоит, а их у крестьян нет. А чтобы снизить цену этих изделий, их нужно производить больше. А чтобы производить больше, нужно кому-то это все продавать. Получается замкнутый круг, медленно и задумчиво произнес Хомяков. Как вы видите, вопрос вообще не лежит в той плоскости, о которой вы ведете беседы в своем кружке. Либерализм, социализм и прочие измы – это все лишь фантики. В базе же – экономика. Всегда. И кому же было выгодно выступление на Сенатской площади? В 1822 году Конкрин ввел новые таможенные тарифы, которые сильно били по интересам Великобритании. «Ну, конечно», – фыркнул Герцен. «Я знаком со многими участниками выступления. Они об ином помышляли. Есть такой термин, исключительно медицинский. Малолетние дебилы. Дебилизм – это слабая форма врожденного слабоумия. Эпитет же «малолетние» намекает на инфантильное, то есть безответственное поведение. Я попросил бы вас», – взвился Александр Иванович. «Простой рецепт. Мы находим людей тех, которые считают себя уникальными снежинками, достойными большего. Среди дворян, это каждый второй. Выбираем из них тех, кто с головой все же дружит, но с оговорками. И начинаем ими манипулировать. Удобнее всего это делать через всякого рода общество, окучивая, так сказать, сразу грядку овощей, подогревая им чувство собственной важности деньгами и всякого рода лестью, параллельно подбрасывая всякие пагубные идеи. Это дешево, это просто, это несложно. Главное, это найти побольше числом и повыше рангом этих малолетних дебилов. Оба собеседника молчали, насупившись. Лев Николаевич невыносим, первое, что произнес Герцен, когда они с Хомяковым сели в коляску, уезжая. А мне понравился его чай. Какой чай, а чем вы? Вы знаете, Александр Иванович, я увидел в нем отблески забытой старины. Да, пожалуй, я с вами соглашусь. Ретроград он, каких поискать? Он не ретроград, отнюдь нет. Ну как же, он ведь отметал все самые передовые идеи. Он просто указывал на то, что в них нет никакого смысла. А разве это не признак ретрограда? С какой стати? Удивился Хомяков. Ретроград держится за старину, потому что так делали его отцы и деды. Он просто не хочет думать и учиться чему-то новому. Лентяй, ищущий самооправдание. А граф так-то он и за старину не держится, если посмотреть. Просто он все взвешивает на весах практической целесообразности. Примитивный человек, фыркнул Герцен. Он, на минуточку, образован лучше нашего, возразил Хомяков. И показал блистательный кругозор, равно как и понимание исторических процессов. Но это же вздор. А у вас есть еще аргументы, кроме этого несогласия? Вы же сами слышали, что он назвал либерализм и социализм пустыми фантиками, в которые можно обернуть что угодно. Он их попросту не понимает. Его уровня развития для этого недостаточен. Или он понимает их лучше вас. Он ведь раз за разом указывал на то, что у тех или иных явлений, на которые вы ссылались, совсем иная природа. Не всегда я с ним соглашался, но в целом Лев Николаевич был крайне убедителен. Вы серьезно так считаете? Да, я серьезно так считаю. «А как же ваши идеи соборности и мессианства?» — усмехнулся Герцен. «Илфаут сутивер нотриярден 2», — пожав плечами, ответил Хомяков, процитировав финальную фразу романа Вольтера «Кандид» или «Оптимизм». «А-а, так вы полагаете, что он вольтерьянец?» «Именно», — кивнул Алексей Степанович. «Он критикует и осмеивает фанатизм и клерикализм, но не выступает против Бога. Стоит при этом за разумность и опыт, то есть эмпиризм. Причем весьма успешно. Нас этот юноша разделал под орех, да и научные успехи имеет. Он, а не мы. Вы льстите ему, Александр Иванович. Ну не надо. Я знаю вашу любовь Ершица, но сейчас кто вас видит и слышит, кому вы что этим докажете? Просто признайте, аргументов нам постоянно не хватало, а этот юноша с изрядной регулярностью ставил нас в ступор своим приземленным и материалистичным подходом. Допустим, нехотя согласился Герцен, с ним было действительно сложно и трудно, вот, и это в его то годы. Кроме того, он не уничтожал нас и давал высказываться, хотя мог, видит Бог, вся наша беседа отражает знаменитую фразу, которую приписывают Вольтеру о мнениях: «Я не согласен ни с одним вашим словом, но готов умереть за ваше право это говорить», процитировал ее Герцен. «Не думаю, что прямо вот так, но что-то есть. Он действительно нас выслушивал, стараясь поддерживать культурную беседу. Отношение к Николаю мы не смогли выяснить, но граф едва ли сторонник республики. Он же ее открыто высмеивает за лицемерие. Ему явно ближе образ просвещенного монарха. Он вообще любит высмеивать», — фыркнул Герцен, но уже не так злобно и нервно, как раньше. «Но лишь то, что этого заслуживает. И отношение у Льва Николаевича к кружкам молодых мыслителей насмешливое. Ровно так же Вольтер относился к людям, которые заняты вместо практической деятельности всяким мудрствованием. Значит, вольтерьянец», — медленно произнес Александр Иванович. «Он самый, в старом смысле этого слова, в том, который ныне или забыт, или осмеян. И, признаться, Лев Николаевич произвел на меня впечатление. Он едва ли переубедил меня. Я все так же считаю сие дело вредным, но у меня было ощущение, словно я столкнулся с каким-то сановником Екатерины или Фридриха. Мне и причудиться не могло, что-то такое встретить в наши дни». Герцен молча кивнул. Он был полностью согласен с собеседником. К 1840-м годам вольтерьянцами в основном называли вольнодумцев, в целом, всех фасонов, нежели конкретное течение в философии. Хомяков видел в нем западный рационализм, вредный для русского духа. Консерваторы же использовали термин как ругательство, обзывая им либералов. А вот Герцен вырос из вольтерьянства, перейдя позже в гегельянство, равно как и многие либерально настроенные мыслители тех лет. Впрочем, он уже давно отказался от идей Вольтера и всецело утонул в идеализме Гегеля, как и Хомяков, ибо славянофильство было лишь местной, локальной формой этого идеализма. Один в России тех лет в приличном обществе русская кухня, или, точнее сказать, не французская кухня, считалась чем-то дурным. Например, воспринималось как чудачество или желание сэкономить на поваре-французе. А тут такое. Хомяков и Герцен были несколько обескуражены, но стол был достаточно богатым, поэтому они воспринимали этот поступок Льва как выход куфрика. Такие встречались. Более развернуто позже в ТГ-канале напишу. 2 Илфаут сутивер нотриярден, ФР. Надо возделывать свой сад. Часть 3. Глава 3. 1844. Май 1. Казань, окрестности Казани. Мужчина вышел из особняка, придерживая под мышкой красивую трость, новенькую. Только прислали из Москвы, сделав по специальному заказу. На вид изящная, лакированная черного дерева с латунной оковкой снизу и набалдашником в виде головы льва. Внутри же кованая стальная трубка, выточенная на токарном станке и с умом закаленная. При этом верхнюю часть трости можно было отщелкнуть, зажав декоративные выступы, освобождая при этом полноценный стилет длиной в полторы ладони. Причем крепление клинка не ослабляло всей конструкции, оставляя возможность ее использовать как дубинку. Дорогое изделие, 300 рублей отдал, и это еще повезло сторговаться. Под сюртуком, который приходилось носить ради приличий, Лев разместил нунчаки, также изготовленные на заказ, достаточно легкие, полые из латуни, скрепленные короткой цепочкой, каждое звено которой было пропаяно. Вставлял одну палку в левый рукав сюртука, а вторую опускал вдоль корпуса, для чего сюртук был немного доработан. Ну, чтобы это не бросалось в глаза, на правой ноге у туфли располагались ножны с небольшим, но вполне боевым ножом. Этакий аварийный вариант, на всякий пожарный. Ремней, К сожалению, покамест не носили. Но Лев уже подумывал о том, что стоило бы плюнуть на приличие и привести к некоторому удобству этот весь вздор, который ему приходилось носить. Пистолета тоже не имелось. Пока заказанные им капсюльные дерринджеры английской выделки еще были в пути, и когда придут, неясно. Но и так он чувствовал себя не в пример убедительнее, чем раньше. Со стороны же, Франт, тем более, что за своим видом он следил, памятуя о том, что по одежке встречают, не денди лондонский, но все очень складно и аккуратно. Глянешь и первая мысль, у человека жизнь удалась. «Лев Николаевич», — произнес знакомый женский голос, когда он выезжал на дорогу со двора. «Анна Евграфовна», — с наигранной радостью произнес толстый, — «какими судьбами вы в наш глухой угол заехали? Мне хотелось бы с вами обсудить дела. Увы, но в ближайшее время я буду занят. Вот, еду приглядеть за строителями и управляющим. И как скоро вы освободитесь? Для вас, пожалуй, лет через 300. «Лев», — вскинулась женщина. «Виссарион Прокофьевич мне все рассказал», — сухо ответил толстый. Повисла тяжелая пауза, подчеркнуто холодное равнодушие Льва Николаевича, который смотрел на эту женщину, словно на пустое место, словно ее там и нету вовсе. И, напротив, графиня, на лице которой смешался ужас с обидой. Она даже губу прикусила, чтобы не дрожала и не выдавала ее эмоций. «Честь имею», — наконец произнес граф, приподнимая цилиндр. «Лев, прошу, выслушайте меня». «Зачем? Дайте мне буквально несколько минут». «Для чего? Я прекрасно вас понимаю. Женщина, которая посчитала себя отвергнутой, способна на любые мерзости. Такова уж ваша природа. Я не в обиде, но дел более с вами никаких иметь не собираюсь, равно как и общаться. Признаться, я полагал, что вы выше этого. Мария Николаевна, она мне нужна, ваша помощь. Причем тут она? Не ради себя, прошу, выслушайте меня, если не хотите расстроить эту милую особу». Несколько секунд раздумья и граф кивнул, буркнув: «Следуйте за мной». После чего чуть тронул тростью кучера и назвал первую в Казани чайную, открытую его усилиями, в которой он постарался воплотить как можно больше всего из быта 21 века. Разумеется, дорогую, прямо скажем, элитную. Иначе маломальски адекватный сервис в этих реалиях было не обеспечить. И располагалась она в соседнем здании с борделем «Лямур», лучшим в городе. Он в него и рублем вложился, и кондомами, и идеями. Неофициально, разумеется. Но кому надо, прекрасно знал, кто совладелец лучшего борделя всего Поволжья или даже более того. Лев для себя старался, на совесть, потому как быть совладельцем таких мест выгодно, очень, не финансово. Сведения, которые собирали девочки, имели особую ценность, во всяком случае, локальную. Лев Николаевич еженедельно читал сводку, связанную с торговыми делами и всякого рода сплетнями, кто с кем переспал, кто у кого что собирается купить, у кого какие проблемы, и так далее. Впрочем, они с Анной Евграфовной проехали мимо и остановились у чайной «Лукоморья». Вошли, разместились. «Странное место», — озираясь по сторонам, — сказала она. «Вам нравится? Что-то, право слово, даже не знаю. Здание кирпичное, но отделано под сруб. Окна большие, чтобы больше света. Украшения, герои русских народных сказок и поверий. Вон там медведь с балалайкой, а вон, щука волшебная из ведра высовывается. С печи выглядывает Илья Муромец. Видите, какой здоровый. А это кто?» — указала она на кудрявого человека с пером и блокнотом. «Пушкин Александр Сергеевич». «Кто?» «Он самый, Анна Евграфовна. Он самый. Александр Сергеевич ведь не только стихи писал, но и сказки. Видите, он смотрит вон туда, на балку, откуда выглядывает русалка. Со стороны же уборной в него метит Дантес. Однако», — хмыкнула графиня, — «здесь все пространство чайной, единая сказочная композиция. Официанты же приятные глазу девушки, видите, какие костюмы», — сказал он, кивая на подошедшую особы. «Но не понимаю, я не узнаю костюма. Я, как художник, так увидел молодую бабу-ягу и решил, почему нет, она же дама толковая, матерая, знает, что нужно добру молодцу. Накормит, напоит, спать уложит. Все язвите, взгляните на меню». Он на русском языке: «Фи, Лев, это же неприлично. Неприлично в России разговаривать на французском. Они себе в рот лягушачьи лапки суют и улиток, а мы их языком пользуемся. Стыдно, ей-богу, стыдно». «Все острите», — усмехнулась Анна Евграфовна и начала разглядывать меню. Большое, с рисунками еды и описанием, лист за листом, с таким занятным оформлением, под лубок, только нарисованный явно человеком, имеющим за плечами серьезную школу. Вам нравится? Это необычно. Я хочу такие же открыть в других городах. И вы думаете, эти заведения будут пользоваться интересом у почтенной публики? Проверим, улыбнулся Лев. Во всяком случае, я уже нашел инвесторов на еще одно. И кто же этот безумец? Александр Леонтьевич Крупенников помог мне организовать казанских купцов. Им эта чайная понравилась. Они готовы вложиться деньгами и поставить такую же в Нижнем Новгороде. Если пойдет, то в Москве, а потом даже в Санкт-Петербурге. Вы же понимаете, что весь свет будет против. А если нет, она усмехнулась, а потом, закрыв меню, спросила, что вы мне посоветуете. Принесите вот это, начал заказывать Лев Николаевич. Официантка, стоящая рядом, спешно чиркала в блокнот, несколько тревожно. Они уже привыкли, что один из владельцев приходит сюда регулярно, но все равно, начальство, у вас занятная трость, мне она тоже нравится, длинный клинок, подходящий, что вы хотели мне сказать, время, как вы понимаете, у меня не безгранично, Мария Николаевна желает с вами познакомиться и сделать персональный заказ, неинтересно.